Глава 442. Преодолеть 3000 практиков. «Какой смысл вообще об этом думать?» — продолжила мысленный монолог Джао Юлань. «С преградой в 3000 практиков он увязнет раньше, чем успеет добраться до меня. Если он не владеет скачком, тогда у него нет шансов. Даже с его техникой кровавого Ци ему ни за что не покрыть такое расстояние. Если он собрался просто долететь до меня, для этого ему потребуется развить просто немыслимую скорость, чтобы проскочить мимо 3000 практиков. Судя по тому, что я сейчас видела, настолько быстро двигаться он не может». Цепочку размышлений Джао Юлани прервал протяжный крик Мэн Хао. Заслышав его крик, к нему побежал дикий гигант. Под кожей исполина бугрились мускулы, а сам он вырос до 300 метров в высоту. Правая рука начала надуваться и краснеть, будто вся кровь в теле гиганта начала стекаться в руку. Рука продолжала причудливо расти и распухать, пока не стала размером с половину тела гиганта. Рука совершенно выбивалась из привычных пропорций тела дикого гиганта. Синие вены на руке взбугрились, словно могли лопнуть в любой момент. Это говорило о том, что сейчас в руке была сосредоточена чудовищная физическая сила. Дикий гигант подхватил Мэн Хао раздувшейся рукой, размахнулся и словно снаряд метнул в сторону Джао Юлани. Физическая сила дикого гиганта придала Мэн Хао такой импульс, что он помчался вперед подобно разряду молнии. Бросок дикого гиганта оказался настолько мощным, что фигура брошенного им человека засияла, словно яркое солнце. В это же время демоны-москиты окружили хозяина и превратились в вихрь. Черные вороны превратились в туман. Красный крокодил подлетел к нему и стал гигантским крылом. Громадная ящерица стала телом, а черная летучая мышь еще одним крылом. После объединения со стаей неодемонов скорость Мэн Хао возросла еще больше. С невероятным гулом Мэн Хао помчался по небу в окружении неодемонов. 3000 практиков ошеломленно застыли, наблюдая за пролетающим над ними человеком. В этот момент стая неодемонов Мэн Хао превратилась в длинную стрелу, острием которой был Мэн Хао. Стрела со свистом летела вперед, желая только одного – убивать. С немыслимой скоростью, способной разорвать небеса, Мэн Хао и неодемоны мчались к Джао Юлани. Люди пяти племен, находящиеся внутри барьера, забыли, как дышать. Гон племени ворона-солдата к этому моменту исцелил раны и теперь пораженно наблюдал за происходящим. Семеро практиков в стадии зарождения души рядом с ним тяжело дышали. 3000 практиков подразделения паука с покрасневшими глазами изумленно смотрели в небо. Старейшины стадии зарождения души, атакующие барьер, а также верховный жрец резко переменились в лице. Фениксовые глаза Джао Юлани расширились от удивления. Отражающийся в ее глазах силуэт Мэн Хао навсегда запечатался глубоко в ее памяти. Силуэт, взмывший вверх и пролетевший над 3000 практиков. Демоническая стрела, направленная прямо на нее. Изначально их разделяло более километра, но немыслимая скорость стрелы быстро покрыла 2/3 этого расстояния. Теперь между ними оставалось менее 300 метров. Телохранители с зелеными татуировками напряглись, готовясь встретить могучего врага. В их глазах блестела жажда убийства. Джао Юлань по-прежнему держала экзотический цветок внутренних демонов над головой. Не сводя глаз с Мэн Хао, изумление на ее лице сменилось спокойствием, а глаза засверкали, словно льдинки. Сейчас она не могла пошевелиться. Если она сдвинется с места, то сила экзотического цветка внутренних демонов рассеется. Тогда выжившие практики пяти племен атакуют из-за барьера. Вместе с гуном племени ворона-солдата у них будет 8 практиков в стадии зарождения души. Достаточно, чтобы задержать старейшин подразделения паука. Тогда уже они окажутся в страшной опасности. «Готова спорить, он не дотянет!» — мысленно успокаивала себя Джао Юлань. Оставшиеся старейшины подразделения паука оставили попытки расколоть барьер. Для них куда большую важность представляла святая дочь. 3 из 9 старейшин тут же вспыхнули силой и переместились к Мэн Хао. Остальные 6 без колебаний полетели следом. 3 переместившихся старейшин начали выполнять магические пассы. Их тела засияли светом тотемов. Этот свет превратился в огромную иллюзорную фигуру, которая помчалась навстречу Мэн Хао. «А ну стой!» — громогласно зарычали 3 старейшин. «С дороги!» — рявкнул Мэн Хао. Ему вторил вой всех окружающих его неодемонов. Звук голоса сотряс небо и всколыхнул землю, обрушившись на трех практиков стадии зарождения души. Внезапно стая черных воронов, туча демонов-москитов вместе с алым крокодилом набросились на эту троицу. Под их громоподобный рев Манхао без остановки промчался дальше. Стая неодемонов заблокировала троих старейшин, позволив Манхао беспрепятственно пролететь дальше. До Джао Юлань теперь оставалось 200 метров. С яростными воплями шестеро практиков стадии зарождения души возникли рядом с Манхао. Они вложили всю свою культивацию в тотемные божественные способности. С грохотом объединенная мощь шестерых старейшин создала невероятных размеров золотой колокол. Когда тот со звоном полетел вперед, от него волнами начало расходиться могучее давление. Глаза Манхао блеснули, и он взмахнул обеими руками. Большой лохматик и гигантская ящерица с остальными неодемонами устремились на перерез золотому колоколу. Издалека казалось, что стая неодемонов Манхао превратилась в нечто похожее на черный ветер, который сорвался с его тела и умчался вперед. Теперь Манхао был отчетливо виден в небе. Без колебаний он молниеносно прижал к лицу кровавую маску. Как только маска коснулась кожи, с рокотом из его тела ударил бесформенный кровавый ци. Кровавый ци принял форму огромного вихря, в центре которого находился Манхао, выполняющий магические пассы. Бушующий вихрь неожиданно превратился в образ лица. Лицо обогнало стаю неодемонов и полетело к золотому колоколу и шести старейшинам стадии зарождения души. Округу сотряс мощнейший взрыв. Стаю неодемонов разбросало, а золотой колокол раскололся. Шестеро старейшин побелели и спешно отступили. Манхао сплюнул немного крови. Кровавым рывком он промчался мимо шести практиков стадии зарождения души и оказался всего в 100 метрах от Джао Юлани. Теперь оба отлично видели друг друга, вплоть до мельчайших деталей одежды. Джао Юлань сохраняла спокойствие, ее глаза при этом холодно светились. Даже Манхао мысленно отметил про себя ее стойкость и выдержку. Но жажды убийства в нем это не убавило. 10 практиков с зелеными татуировками на лицах превратились в зеленые лучи света, которые полетели навстречу Манхао. Джао Юлань невозмутимо наблюдала за приближением Манхао. Она видела и его маску, и зеленый халат, чьи полы хлопали на ветру, и белые волосы. Но ее глаза все равно походили на неподвижные омуты, глубокие и холодные. Окруженный армией из 1000 человек, он все равно пришел. 9 старейшин стадии зарождения души не смогли не то что остановить, даже задержать его. Образ этого человека навсегда запечатался в сердце Джао Юлани. Готовясь к предстоящей войне между племенами, Джао Юлань просчитала все вероятности. Единственное, кого она не учла, так это Манхао. Манхао размахнулся и ударил в грудь одному из практиков с зеленой татуировкой на лице. Удар тут же подавил его культивацию. Но его тело не взорвалось. Его отшвырнуло назад, где он столкнулся с человеком позади, после чего оба взорвались фонтаном крови и плоти. Манхао вспыхнул и возник за спиной другого практика. Он не стал наносить удар. Вместо этого он исполнил магический пас. Раздался звук, похожий на хруст костей. Золотое свечение в мгновение ока превратило трех практиков в золотые статуи. Убивал он четко, быстро и без колебаний. Закончив с тремя практиками, Манхао тяжело вздохнул и увеличил свою скорость, пролетев мимо 5 практиков с зелеными татуировками. Оставшиеся в живых практики взревели и в отчаянии прибегли к самоуничтожению. С грохотом взорвались 5 практиков на великой завершенности стадии создания ядра. Мощь этого взрыва представляла угрозу даже для Манхао, если бы взрывная волна его задела. Но выражение его лица ни капли не изменилось. Пока взрывная волна от самоуничтожения практиков летела к нему, вокруг него начал виться шелк. Он принадлежал безглазой гусенице. Ее неразрушимый шелк полностью скрыл Манхао, поэтому взрыв его даже не задел. Он молниеносно вырвался из зоны действия взрыва и оказался в 30 метрах от Джао Юлани. Никто из наблюдавших за этим людей не мог поверить своим глазам. В этот момент перед Манхао внезапно возникла высокая фигура. Зеленый силуэт с черным жезлом, казалось, появился прямо из пустоты. Жезл был направлен на Манхао. «Сгэнь!» Этот скрипучий голос принадлежал верховному жрецу подразделения паука. Он не сводил с Манхао глаз, крепко сжимая жезл, который, казалось, обладал силой стереть с лица земли целую гору. Манхао не смог увернуться, поэтому мощь жезла обрушилась на шелк безглазой гусеницы. Глаза Манхао сверкнули, когда 9 старейшин стадии зарождения души наконец отделались от стаи нео-демонов и теперь приближались с недобрым блеском в глазах. При виде верховного жреца Джао Юлань с облегчением выдохнула. От одной мысли, что Манхао сумел добраться так далеко, у нее все внутри похолодело. С грохотом шёлк безглазой гусеницы сражался с взрывной мощью культивации средней ступени зарождения души верховного жреца. Из уголка губ Манхао потекла кровь, и он вынужден был отступить на несколько шагов. На этом все. Немного крови и отступление на несколько шагов. Это все, что произошло, когда Манхао столкнулся с атакующей мощью практика средней ступени зарождения души. Верховный жрец нахмурился. «Что за странный магический предмет? Хотя кого волнует, насколько хорош этот магический предмет? Даже и не мечтай, что тебе удастся пройти мимо меня!»